Сверху приходит волна холода, а за ней сразу и порыв ветра. Поднимаю голову, понятно, напарник, похоже, запускает свой буран. Отсюда видно только краешек красно-черной пелены. Поднимаю палаш охраны Ленских. Подхожу к девчонке. Та с ужасом смотрит на меня и рвется из оков. Спокойно, пытаюсь до нее достучаться. Я тоже пленник был. Сейчас освобожу. Не уверен, что она меня даже понимает. Перерубаю кожаные ремни, крепящие голову. Ломаю замки на оковах. Девчонка скатывается со стола, взвизгивает и бежит в сторону подъема. Дура, там сдохнешь. Только и успеваю крикнуть. А, к черту все. Молния, девчонка падает. Стазис вдогонку. Тяжело иду за ней, закидываю на плечо и возвращаюсь обратно в сектор с пленными. Сгружаю у стены. Внезапно замечаю, что на меня с интересом смотрит второй из оставшихся в живых пленных. Молодой человек, смотрит на меня пожилой дядька, с внешностью такого, классического профессора. Вот типичного, только большого, несмотря на внешний вид моей племянницы и ваше с ней обращение, смею ли я надеяться на то, что вы и меня освободите. Я даже на секунду останавливаюсь в замешательстве. А вы также убегать не будете? Я ведь вас таким же образом вернуть не смогу. Улыбаюсь, да и не захочу. А снаружи очень опасно. Уверяю вас, что нет. Бегать мне довольно сложно, и уже давно. С усмешкой говорит, ну пусть будет, профессор. А вот сменить свое местоположение, я бы не отказался. А то, знаете ли, спина затекла. Киваю, освобождаю и его. Тот встает со стола и осматривается. Вообще, профессор располагает к себе сразу. Все вопросы про сейчас, никакой истерики, будто в таких ситуациях бывает часто. Ведет себя, будто сейчас он в мундире, на кафедре какой-нибудь, а не полуголый, только что пришедший в себя, внутри непонятного ритуала. Как мы тут оказались? Понятия не имею, пожимаю плечами, вроде бы вас где-то захватили на дороге, но это не точно. Профессор кивает и принимает к сведению, бросает беглый взгляд на второго мертвого уже пленника и разворачивается ко мне. Так, а там что, не уточните? Показывает в центр ритуального рисунка, где тяжело и рвано шевелятся два тела, останки Ленских, патриарха и его старшего сына. Объясняю, скорее всего, пока не опасны, хорошего огня я сейчас не выдам, не моя специализация в общем-то, а это только сжигать. Так, а это, охватывает жестом каверну, так понимаю, их охрана, в каком-то смысле, киваю, это малая часть, основная снаружи сейчас бьется друг с другом, а тут безопаснее, чем снаружи, уточняет пожилой дядька, может есть возможность отойти, пока да, там сейчас твари без контроля, с демонами дерутся, закончат и сюда обязательно наведаются, но пара минут у нас есть, пожимаю плечами, а потом, это уже будет неважно, к нам кавалерия подоспеет, так что сидим тихо, не провоцируем, а бой там вокруг холма, вообще-то отойти можно, есть вариант, на всякий случай, но тут пока безопаснее, понятно, я, с вашего позволения, находит более-менее целого бойца и быстро, умелыми движениями освобождает его от куртки, вы с племянницей снимите стазис, если вы ее сможете остановить от новых попыток суицида, то конечно, киваю, остановлю, не беспокойтесь, быстро одевает девушку в куртку. Пожимаю плечами и снимаю конструкт. Девчонка оглядывается, замечает, что ее держат, сильно дергается и почти падает. Тихо, тихо, милая, ловит ее родственник. Дядя Дима, какое счастье. Мне так страшно было, там этих трое, а потом боль, и голос такой, срывается в истерике барышня. Похоже, ей не больше лет 18, совсем молодая. Ну будет тебе, пока нужно собраться. Не все закончилось. Смотрит на меня. Да. Подтверждаю, еще ждем. Девушка, услышав меня, резко оборачивается, и тут же расслабляется. Нет, не тот, облегченно произносит. Ее дядя вопросительно смотрит на меня. Если я правильно понял возглас, то того, это младшего Ленского, только что съела тварь. Пожимаю плечами, я сам видел. Так ему и надо, скотине, кричит девчонка, и лишается чувств. Отворачиваюсь в сторону ритуального рисунка. Постарайтесь в ритуал не заходить. Как видите, он еще продолжается, и совершенно не так, как планировали его устроители. Да и похоже, вообще, это, киваю в центр рисунка, что-то другое. Но на вас части предыдущей работы мага, так что есть риск закончить начатое. Даже немного жаль говорить, скребет кровяные следы профессор, но кровь, к который сделали на нас рисунок, не смывается. Я должен предполагать, что ритуал, все-таки, тем или иным способом был закончен. А что должно было получиться в итоге? Хаем, вы, по идее, должны превратиться в живые бомбы. Проклятие кладбищенской земли вам о чем-нибудь говорит? К сожалению, нет. Профессор грустно смотрит на племянницу. Та лежит у него на руках без сознания, после вспышки. Наше выживание, я так полагаю, не предусматривалось. 2 дня от силы. Киваю. Но расстраиваться рано, вам повезло, и я знаком, может, с единственным, в своем роде, целителем, которая уже один раз совершила невозможное, и как раз по части некроэнергии. Поддерживаю разговор, но частью сознания отслеживаю движение в каверне и слежу, как развлекается лис. А там даже есть на что посмотреть. Напарник уже успевает сожрать теневого демона, и теперь, кружным путем, подбирается нитевому, пока тот занят боем с кучей тварей. Сам лис тоже не стоит на месте, и его буран уже перерабатывает пару многоножек в лед. Сейчас вообще остаются 2 центра общего боя. Как раз один с демоном, а второй с лисом. И напарник свой центр понемногу перемещает в сторону нитевого. Вроде бы прошло не больше 5 минут, а уже такие изменения. «Кирилл, ответь!» Раздается из переговорника. «Ну вот и кавалерия!» Говорю, быстро подходя к амулету. «Кир, мне пару минут бы. Очень эти гады вкусные, а я почти подобрался. У меня тут 2 бывших пленника. Говорю в амулет. Скорее всего, заражены. Предупреди Настю, что это может быть по ее части. Я за ней прибуду». И побратим просит пару минут, он охотится. «Нам пока ничего не угрожает, но ленские вроде как пытаются восстать из мертвых, правда пока безуспешно. Я контролирую процесс, но их бы сжечь в пепел, по-хорошему. На корабль твоих спасенных возьму только под стазисом». Отец облегченно вздыхает, «Ты сам понимать должен. Настю безусловно предупрежу. Курган вижу, бой около него тоже. Тебе там точно не нужна помощь?» «Нет, если бы не 2 пленников, мы бы уже давно всех снаружи с землей смешали. А так, немного небезопасно. Да и побратим поохотиться решил». «Понял, жду отмашку». Отключается отец. «Ну, в общем, вы слышали. Оборачиваюсь к бывшим пленникам. К целителю вас доставлю, но только в стазисе. Я должен учитывать вашу идею, что проклятие активировано». Слегка киваю головой пожилому. «Но по идее, вам так и легче будет». Настя сразу посмотрит, времени пройдет совсем немного. «Извините, мы не представились». Соглашается со мной пожилой. «Я Дмитрий Николаевич Анучин, этнолог, географ. Это моя племянница Ольга. Я недавно вернулся из экспедиции и получил высочайшее соизволение донести до внимания императора результаты. Мы приглашены на малый прием 27 числа. Скажите, мы успеваем?» «Неожиданно, но в общем понятно. Если бы не это приглашение, вы были бы не очень интересны им». Киваю в центр рисунка. «Меня можете называть Кириллом». Ленские уже почти поднимаются с земли. Быстро кидаю аркан. Пространство разбивается на куски, но тому, что получается из тел ленских, на это совершенно наплевать. Изменения просто обтекают их со стороны. Кидаю молнию, потом пробойники и молнию. Это заставляет тела покачнуться и снова упасть на землю, но принципиально ничего не меняет. Небольшой конструкт стрел огня, а это в общем и все, что я знаю из этого направления, просто оставляет невнятную подпалину. «Вы одаренный?» – интересуется Анучин. «Конечно, так же как и вы. Другие в ритуале просто бы не выжили». Не отвлекаясь от ленских, отвечаю: «Видите ли, я пока не знаю, что вам сказать на ваш вопрос. Прием вообще-то через 14 часов, я тоже туда приглашен. Технически, вы успеваете, но вас просто до Михаила Александровича не допустят теперь, пока не обследуют целители и инквизиция. Слишком велика цена ошибки, так что в любом случае сначала целитель». «Так какое ваше положительное решение, то есть выбора, как такового, у нас нет?» «Именно, к сожалению. Разве что, могу обещать, что если Настя не подтвердит каких-то изменений, то в Новгороде вы будет часов за 9 до приема. Ольга так хотела попасть вместе со мной в Малый дворец. Эх, хорошо, что она сейчас без сознания. Стройте конструкт», кивает профессор. 2 стазиса. «Пап, готов тебе передать обоих выживших. Вызываю отца, и мне нужно срочно к Елецкому. Еще пара секунд, и я проталкиваю в зеркало 2 тела. Разве что с Анучиным небольшие проблемы, уж больно тяжел. Поэтому просто роняю его со стула в зеркало техники. Туда же скидываю и все амулеты ленских, что нахожу. Лис, заканчивай. «Ты мне нужен на минуту тут, секунду», раздается очень громкий звук, похожий на ноту из дудки, и тут же до меня доносится ощущение победы. «Все, и этот закончился. Пап, мешай там все», подтверждаю в переговорник. Лис, с невероятно довольной мордой появляется рядом. «Отлично, дудкой парализовал, потом съел, интересуюсь, заморозь вон тех, только сам в линии не ходи, хорошо, не дурак, конечно». Напарник опускает температуру внутри круга сильно за сотню. Тела перестают так активно пытаться встать, но вроде как еще шевелятся. Точно, так и сделал, мне там секунды хватило. Все-таки наша дудка на демонов очень ограниченно действует. Это да. Слушай, я на минуту за Елецким. Понаблюдаешь пока тут, а? Не хотелось бы их оставлять без наблюдения. Прошу побратима, конечно. Но может сделаем чуть по-другому? Я сначала найду Мстислава, а ты уже шагнешь на меня. Этим сильно сэкономим нужное время на поиски. А я тут же поменяюсь с тобой местами. Идеально, давай. Лис тут же исчезает. И через десяток секунд, шагаю и я на его маяк. Глава 18. Елецкого я нахожу в Новгороде, в небезызвестной мне гостинице. Собственно, именно там и раньше останавливались Настя, Елизавета и мама. Лис выводит меня в переулок рядом, и тут же исчезает контролировать нежить. Я же иду в тот же ресторанчик при гостинице. Разбудить Елецкого в такое время я могу только сам. Вряд ли портье хоть чуть мне будет помогать. Так что вариантов ровно два. Либо лично, но не совсем. Вот, пожалуй, пробовать пока буду второй. Времени немного, но есть. Так что заказываю кофе в отдельный кабинет, и уже оттуда вызываю Мстислава по переговорнику. Долгое время никто не отвечает, но попыток не прекращаю, так что проснуться парню все-таки придется, так или иначе. «Кирилл, я рад тебя слышать, конечно», минут через пять отзывается амулет спокойным голосом Елецкого, «но ты в своем уме, ты знаешь, что еще даже рассвета не было, к сожалению, да, и я тоже рад тебя слышать», хмыкаю в амулет, «но дело не требует отлагательств, мне нужны твои таланты». Кир, опять-таки, очень радует, но, заразительно зевает. И нет, оно не может подождать. Я серьезно, обрываю возможность отложить переговорник. Мне нужна твоя помощь, и, к сожалению, срочно. Ладно, куда подходить? Елецкий довольно быстро сдается. Ты знаешь, что я сейчас в Новгороде. Да, и я удивился. Кстати, надеялся найти тебя в Тамбове. Нет, после взятия города, мы с сестрой только первые дни помогали в контроле периметра. А сейчас твой отец временно приостановил операции. Кстати, спасибо тебе, что я поучаствовал. Это неожиданно сильно поправило мои денежные дела, зевает опять, но к делу. Куда мне подходить? Я сейчас в твоей гостинице, внизу, спускайся. Времени не так чтобы много, я пока динамику развития проблемы не очень понимаю, неуверенно говорю. Так что, чем быстрее мы с ней разберемся, тем, мне кажется, будет лучше. Сейчас буду. Тут же соглашается Елецкий. Сижу один недолго. Буквально через пять минут ко мне присоединяется и княжич. «Привет, здороваюсь. И тебе, Кирилл. Давно не виделись», здоровается в ответ. «Рассказывай, с чем таким нужна помощь, что ты сам не можешь справиться». Вкратце, сразу перехожу к делу. Ситуация такая. Я прервал ритуал некромантов и уничтожил его ведущих. К сожалению, они упали внутрь ритуального рисунка, и начало что-то происходить. Упали в рисунок они точно живыми, но от удара также точно погибли. Рисунок находится в месте капища кого-то из старых богов, предположительно Чернобога. Из-за этого есть ограничения на применение моей силы. Чисто технические, уточняю сразу, мне чтобы применить что-нибудь, нужно, чтобы нежить двигалась. С самим капищем я сделать пока ничего не могу, или недостаточно могу. Проблема в том, что кто конкретно поднимется. Если довести до стадии перемещения твари, я не знаю. С нежитью я дел почти не имел, а инквизицию, по причине отсутствия времени привлекать не могу. Сейчас тела только подергиваются. Примерно минут 20 назад одно попыталось встать, я его уронил обратно. Моя сила действует на эту нежить пока что ограничена. Поэтому вот прошу тебя это все сжечь. Хорошо, где это все происходит? Куда ехать? Собирается Елецкий. Около 300 километров от Новгорода. Но это не так важно. Кир, даже если прямо сейчас воспользоваться диском, то мы там будем только через полчаса-час. Надо ж еще до поля доехать. Пожимает плечами, а твои мертвяки за четверть часа уже ходят. Не очень срочно получается, Не находишь? Мы туда уйдем другим способом, и у меня просьба, про него не рассказывать никому. Хорошо, а ты все-таки освоил дальнее перемещение без привязки к аномалии? Пожимает плечами Мстислав. Мы ожидали. Да, как ты догадался? Удивляюсь. Я вроде бы старался пользоваться порталом незаметно, разве что в расположении отряда скрывался меньше. Это просто, мы с сестрой были уверены, что у тебя это будет следующим шагом техники. Пожимает плечами, ну вот смотри, у меня, например, появился другой уровень пламени, как раз после должного понимания основы. Вот и у тебя многое связано с пространством, ты сам говорил, перемещение по полю боя, а до этого, переход из пятна в Сибирь, все вот это как раз похоже на начальный этап, а вот перемещение без ограничений, как раз похоже на следующий. Там разные принципы использовались. Хмыкаю, я даже говорил об ограничениях на технику в отряде, и надеялся, что этому поверили. Да, а внешне похоже, равнодушно бросает Елецкий, думаю, никто из бойцов особо разбираться не стал, разве что принял к сведению, о возможности твоего появления где угодно. Хорошо, что ты не демонстрировал подобную технику вне отряда. Я тебя уверяю, что люди бы поняли бы это как возможность перемещения везде, а вовсе не твой урезанный вариант. Тем более, что сейчас они бы и не ошиблись. Ты же предлагаешь мне идти этим способом, правильно? Да, задумываюсь. Похоже, скрывать долго особо и не получится. Жаль. Продолжаю, предлагаю из твоего номера уходить, чтобы было незаметнее. Тебе что-нибудь нужно взять с собой? Да нет, мы же ненадолго, не уверен. После перемещения, я с четверть часа буду без сил. Перемещение еще одного человека очень выматывает, так что меня еще и поохранять придется недолго. Там, правда, уже вроде все, кроме вот этих двух фигур уже зачищено, но все же, ничего, усмехается, поохраняем. Пойдем тогда, киваю, расплачиваемся, и быстро поднимаемся к Елецкому. Ну, ты помнишь, идешь как можно ближе, шагаем след в след, и свое поле убираешь как можно сильнее. Мстислав кивает, тогда пошли, накрываю княжича одеялом, ставлю портал, и вместе шагаем на капище. Встречает нас лис в своей человеческой форме. Кириллу внезапно радуется Елецкий. На лице даже появляется намек на улыбку. Рад встрече. Мстислав практически отражает лис. И я чувствую, что он тоже неподдельно рад его присутствию. Здравствуй. Очень рад встрече. КХМ, обращаю на себя внимание. Брат, а это что? Показываю на две высокие, намороженные глыбы льда в центре рисунка. Это... Кир, лед, хмыкает, я вижу, а почему он тут, как ты ушел, минут 10 эти не шевелились, а потом они встали на ноги, при этом, почти все техники, что есть у меня, на них не подействовали, и буран я тут, рядом с кругом, запустить не смог, так что я опустил температуру около тел, и наморозил глыбы льда, это получилось без проблем, как интересно, осматривает получившуюся композицию Мстислав, они, вроде как, внутри шевелятся, да. Внешняя температура на них повлияла и замедлила, кивает лис, но не остановила то, что их оживляет. Лед переохлажден и очень крепок, но сдержит, как мне кажется, их ненадолго. После перемещения меня что-то мутит. Я подтягиваю к себе кресло. Вот примерно с этим нужно будет поработать. Киваю на фигуры, вокруг все нападавшие уничтожены, но вот с этим у нас проблема. Я осмотрюсь, пока упыри не вылезли. Хорошо. Мстислав легко взбегает по подъему, присвистывает, а вы довольно интересно живете, тут, я смотрю, перепахано все, да, я бы курган закопал обратно, если бы не вот эти двое, моя ошибка, киваю, а почему ты говоришь про упырей, ну, а кто, у нас некромантов давно всех повывели, последние истории как раз про упырей были, каких-то исследований не ведется, так что самое страшное, это упыри получится, но солнце уже над горизонтом, так что и это не так, чтобы большая проблема. На солнце они силу терять должны, их даже крестьяне с вилами прибить смогут. Все вы правильно говорите, молодой человек, раздается холодный ровный голос, но не совсем. Внезапно трескается и осыпается одна из ледяных глыб. Я тут же срываюсь в сторону подъема. Куда же вы? Мы не договорили, мертвая половина бойца охраны хватает меня за ногу. Я спотыкаюсь, но тут же второй ногой пробиваю по кисти мертвеца, и вырываюсь из схватки. Мстислав, жги. Выбегаю на край каверны. Лис выбегает вместе со мной. Каверна в мгновение превращается в огненное небольшое озеро. Интересно. И я тут же понимаю, что холодный голос раздается внутри головы. Да, так будет посложнее, конечно, но не намного. Вокруг кургана начинает шевелиться земля. Кириллу, а это планом предусматривалось, оглядывается княжич. Нет, в один голос отвечаем с лисом. Мы с некромантами не встречались никогда, разве что только один раз, да и то, там не совсем некромант был. Хорошо, спокойно отвечает Мстислав, и вокруг кургана тоже разливается озеро огня. Как это прекрасно, говорит все тот же холодный голос внутри наших сознаний. Сильные маги, связанные долгом, вы же меня здесь не оставите, я правильно понимаю? Кстати, солнечный свет на меня действовать не будет, вам придется придумать что-нибудь более интересное. Пока что, не очень впечатляет. Пламенное озеро внутри каверны внезапно будто вскипает болотно-зеленым неприятным туманом, и буквально за секунду внутри холма становится ничего не видно. Мстислав удивленно поднимает брови, и тут же пламя вокруг кургана начинает белеть. Лис даже начинает охлаждать пространство рядом с нами. Еще пара минут, и болотный туман внутри каверны сначала начинает двигаться в одну сторону, а потом также вскипает, но теперь уже белым, яростным огнем. Несколько минут Мстислав поддерживает белый огонь вокруг и внутри кургана. В какой-то момент пламя снаружи постепенно гаснет, и открывает вид на спекшуюся в однородную субстанцию черную землю. Пламя внутри же будто живет своей жизнью, становится очень тягучим, как патока, и начинает двигаться по кругу. Это было впечатляюще, продолжает тот же холодный голос, но все-таки недостаточно. Глава 19. Сложно этими фокусами нанести вред аватару Бога, холодный голос просто звенит в разуме. Я резко оборачиваюсь. Бога, он сказал аватар Бога, обращаюсь к Елецкому. Да, Кир, и если у тебя есть идея или секретная техника, то самое время ее доставать из кармана, нервно говорит княжич. Бросает взгляд на меня, мой огонь это не берет. Нет в этом смысла, маги, тем временем равнодушно продолжает голос, в этом месте моя воля выше, чем ваша, здесь хозяин я, примите мое благословение, и я не только дам вам свою силу и сделаю генералами грядущего мира, но и оставлю вам воспоминания, чтобы вы могли этим насладиться. Первые последователи, вы будете самыми ближними ко мне. Ты будешь смеяться, но технику я пока никакую применить не могу, быстро проговариваю вслух. Елецкий напряженно оборачивается обратно к каверне, а вот по поводу кармана, это ты молодец. Конечно, лихорадочно роюсь в кармане куртки, куда сгрузил все вынутые Ленскими. Нащупываю коробочку для экранированных артефактов, рву револьвер из кобуры. Держи огонь, пусть он не жжет, зато закрывает нас. Мне полминуты нужно. Смиритесь, маги, равнодушно продолжает голос. Я вас запомнил, а впереди у меня вечность. Убежать вы уже не сможете, только принять меня. Но второй раз столь же щедрым я уже не буду. Все, убирай огонь. Прокручиваю барабан. Правильный выбор. Вы поняли к щиту сопротивления. Так примите мой дар. Внутри круга стоит совершенно невредимая и абсолютно лысая фигура. Кто из двоих некромантов становится этим, совершенно непонятно, так как нормального лица у фигуры нет, будто заготовка под куклу. А второго тела я не вижу. В каверне вообще ничего нет, кроме мутного, светящегося болотным цветом круга и очень худой лысой твари. Все остальное Мстислав сжигает в пепел. Думаю, все-таки, мы откажемся, поднимаю револьвер. Глупец, произносит ровный голос, ваше смешное оружие мне не навредит, а второй шанс я больше не дам. Киваю и высаживаю в стоящее тело весь барабан. Худая фигура неожиданно пропускает первый выстрел и, с каждым новым, дергается и отступает на полшага. Пули вгрызаются в тело, и в другом зрении оставляют заметные черные прорывы в сплошном болотном поле вокруг нежити. Оружие, безусловно, не навредит, а вот патроны. Мстислав, жги, сейчас получится. Княжич недоверчиво оглядывается на меня. Как ты этого добился? Все так же равнодушно и медленно оглядывает себя тварь. И тут, сквозь дыры в его теле вырываются снопы белого пламени. Нежить секунду стоит, а потом вспыхивает разом и везде. Медленно сажусь на голую землю. Ноги что-то не держат. Как, тихо ворчу. Вы, боги, такие предсказуемые. Вот сами меж собой и разбирайтесь. Извини, Елецкий, качаю головой, что втянул тебя в это. Не рассчитал. Да, это было... Подбирает слово, опасно, опускается рядом княжич, но очень отрезвляюще. Так что, к лучшему. Кир, с другой стороны садится лис, а чего ты раньше патроны черных не использовал? Когда сюда переместился, не успел зарядить. В заряженном же состоянии нести не стал, боялся, что без экранирующего короба портал схлопнут. Я же не проверял до этого, хотя и хотел, а потом, забыл, слишком все легко пошло с самого начала. Ну вот, кроме последнего выхода. Мне объяснишь, уставшим голосом произносит княжич, то, что у сил есть пределы, я теоретически знал, но повстречаться с ними в бою, это новый опыт. Аватар бога, он так сказал, а у них другие правила. Я уже встречал одного, и мне очень повезло, что тот попал в ловушку, а этот, киваю в сторону уже потухшего огня, еще и не совсем жив был, скорее мертв, добавляет Елецкий. А я вот не уверен, если честно, с сомнением качаю головой, я уже встречал вроде как живых мертвецов, но тех из живых же людей делали. Тут я думаю то же самое, ритуал взял почти живое тело без воли, и перестроил как нужно было богу. Я уверен, что и некроманты, полтора десятка лет назад, когда упырей создавали, делали их из еще живых людей. Но это догадки, конечно. Но вот то, что мы ему, с условием, что он вроде как не совсем жив, вреда бы не причинили, я уверен, по крайней мере, пока он на капище стоял. Место бога, он тут задает условия. Но сильно отступать от законов мира даже бог не может, вот тут и пригодились пули черных. Про них можно поподробнее. Княжич неподдельно интересуется, особенно почему после их применения я смог прорваться сквозь его защиту. Почему нет, пожимаю плечами, этих патронов мало, и это секрет большой. Большую часть я отдал инквизиции, но чуть оставил у себя. Они согласовали. Так что за патроны, перехожу уже. Патроны с частицей темного бога. Бог основным своим проявлением назначил отсутствие магии. Даже скорее отрицание влияния силы на мир. Это как? Ну вот так. А поскольку, как я подозреваю, его тело, или что-то с ним напрямую связанное в виде реликвий, в мире сейчас еще существует, то и влияние на мир он оказывает очень сильное. Хорошо хоть не прямое, он вроде как мертвый бог. В поле его реликвий не работает обращение к силе. Совсем. Мир стабилизируется так, что обратиться напрямую к астралу не получается. Но это опять-таки мои догадки. Его последователи делают амулеты, те тоже схлопывают щиты и защищают носителя от прямых проявлений силы. Так вот, пули в этих патронах, это такие мини-амулеты. Они щиты не схлопывают, по крайней мере на человеке. Скорее пробивают дыру, которую сложно закрыть. А вот сектор крепостного щита, кстати, сбивают. Но тут нужны эксперименты, а патронов, как я и говорил, мало. То есть маг против таких патронов бессилен, ага, киваю, особенно, если он об этом не знает. Раны от них еще и лечатся очень плохо, я на себе проверил недавно. Елецкий с недоверием оборачивается ко мне. Так и было, тихо говорит Лис, мне пришлось очень сильно ранение расширять, вырезая по-живому, чтобы целительские техники начали работать. Так-то войска императора в курсе, снова киваю, по крайней мере тайная служба точно. Но у интервентов таких боеприпасов не обнаружилось, так что выдыхай. Это секрет, он хорошо охраняется, да и количество их, конечно. Вот, собственно, я и послал этому Кощею подарки с частицей другого темного бога. Гарантированно не того, на чьем капище мы сейчас сидим. Результат ты видел. Вместе их соприкосновения, идея магии перестала работать, но не полностью, и вот в этой неопределенности твоему огню нашлось место. Я после первого же выстрела это понял. А почему Кощей? Интересуется Елецкий. Ну это я для примера, нам-то он не представился. Но вообще, худой лысый некромант-аватар бога, с претензией на мировое господство, на капище, скорее всего, чернобога. Кто это мог бы быть? Хмыкаю, ты же слышал, генералы, власть, все такое. Вот я его для себя Кощеем и назвал. Хотя, конечно, вряд ли напрямую это он. Кощей из сказок более бессмертный. Хмыкаю. Это да, хмыкает и Елецкий. А через секунду мы смеемся в голос вдвоем на эту немудреную шутку. И сразу отпускает напряжение. Как боя, так, я надеюсь, и предыдущего общения. Ладно, через минуту, отсмеявшись, говорю, что с капищем делать будем. А что с ним делать, не понимает Елецкий. Ну так оставлять, не дело. Я могу засыпать, предлагаю, но этого мало. Очевидно, что про него знают и раскопают, если будет нужно. А сам ритуальный круг ты уничтожить не можешь, интересуется Мстислав. Не, очень большая площадь. Пока не могу, но ты попробуй, если хочешь. Да только что пробовал, никакого ущерба, хотя от всего, что там было, даже пепла не осталось. качает головой княжич. Вот-вот, предлагаю засыпать и пройтись температурой. Проблему не решит, но сильно затруднит новые ритуалы. Я могу сторожек поставить, подает голос лис. Если кто рыть будет, то я тут же узнаю. Отличная идея, так и поступим. Подвожу итог. Елецкий кивает. Примерно через час земляных работ возвращаю Елецкого в Новгород. За собой мы оставляем сильно уменьшенный в размерах курган под метровой, спекшийся в единый монолит коркой. Недолго мы, хорошо, замечает Мстислав, на пару часов дольше, и Лиза на меня бы обиделась. Почему? Я ее сопровождающий. Приходится соответствовать. Киваю. Тогда до вечера, прощаюсь. Да, до встречи. Было интересно, Кир, хоть и опасно. Зови, если нужна будет моя помощь. Хорошо, конечно, даже можешь не сомневаться. Пожимаю протянутую руку. Похоже, некоторый лед в отношениях незаметно исчезает. Оно и к лучшему. Шагаю в рощу. Глава 20. Почти сразу забираю из рощи маму. Такое ощущение, что она меня ждет, хотя может, так оно и есть. Даже поговорить не получается, и мама торопится сильно, но это в общем и ожидаемо. В отличие от Насти, мама в Новгороде не была уже несколько дней, а прием уже сегодня. У твоей Янки все в порядке, она тебя ждет, не задерживайся, почти скороговоркой проговаривает мама, а я убегаю, встретимся вечером. Тут же у гостиницы ловит извозчика и исчезает. Лис, Настя далеко, интересуюсь у побратима, вроде еще утро, как думаешь, могу ее уже беспокоить? Кир, ты живешь где-то в параллельной реальности, хихикает, они уже давно на ногах. Оглянись, тут пол Новгорода на ногах, вроде и малый прием, но суета все равно серьезная. Я тебе больше скажу, что если бы у людей Марата не было бы представительского мобиля, то сегодня его взять в аренду было бы почти невозможно. Но нам это все не важно уже, конечно. Так, всерьез оглядываюсь я, но особой суеты не замечаю. А где мне ее искать? Приходи на мой маяк, я выйду из дома моды для тебя. Она же платье забрала, говорила, и что ты там делаешь? Немного удивляюсь. Не забрала, а готова. Это две большие разницы. Кроме того, последние штрихи они будут вносить, я подозреваю, весь оставшийся день. Мысленно хмыкает Лис. Они с Лизой сейчас в мастерской императорского модельера, наверное, его так можно назвать, и полностью переключили на себя одну из его групп работниц, а я ее сопровождаю. Кир, я понимаю, что ты привык к самостоятельности Насти, но с точки зрения местного общества, у нее должен быть сопровождающий, так же как и у Лизы, но в ее случае, с этим справляется ее брат, он тоже здесь, плюс охрана на улице, и они не одни такие, так что посетителей тут довольно много. Правда, местные, вроде как, умеют с этим справляться. Ну так как, выходить? Не, подожди немного. Я пока не в состоянии перемещаться. Хотя, я, пожалуй, возьму к вам извозчика. Как раз приду в себя за время пути. Попроси пока Настю, постараться выделить полчаса для спасенных. Ладно, на извозчике ты сюда не подъедешь. Я же говорил, много посетителей. Но попытайся, конечно. А Настю я предупрежу, не переживай. Боюсь, что ты с ней не расплатишься, правда. Хорошо, вздыхаю, говори куда. Ловлю извозчика и называю адрес. Барин, ты это, прости, но только тройную оплату сегодня, удивляет меня водитель мобиля. Немного удивляюсь, но соглашаюсь, деньги небольшие, а мне надо подумать. Загружаю себя в мобиль, и повеселевший водитель довольно неспешно начинает двигаться в нужном направлении. Время есть, и пока никто не отвлекает, стараюсь проанализировать, что, в конечном счете получается у нас с Лисом. Вроде бы даже, наш недоплан, если исключать финальное появление нежити, вполне себя оправдывает, и ошибок сильных вроде как не случается в этот раз. А вот не критичные, но довольно обидные, были. В общем, все столкновения, несмотря на небольшие сюрпризы, мы с напарником контролируем. Все-таки, наличие второго сознания, которое в кризисный момент может вытащить нас, это огромный козырь в противостоянии с менталистами. А наличие леса никем не предусматривается, что очень и очень хорошо, и спасает нас уже не в первый раз. В общем, сразу было понятно, что план отца не сработает с большой вероятностью. Никто мне по такой площади перемещаться долго не даст, и аркан я на эту территорию наложить не успею. Хотя шансы и присутствовали. Поэтому открытые идеи, то есть которые были бы применимы вне зависимости от действий оппонентов, Мы с Лисом продумывать не прекращали все время, а вот предугадать, что в важном ритуале местность будет под постоянным наблюдением, мы были просто обязаны. Это первая и главная ошибка. Если бы не Лис, могло бы все закончиться не очень хорошо. Стоило точку выхода размещать гораздо дальше. С другой стороны, если бы не возможности напарника и мои, мы бы туда не полезли бы. Так что вроде бы ошибка, но прогнозируемая. Да и дать противникам нас поймать мы планировали. Правда, немного позже, когда мы бы узнали соотношение сил, хотя бы примерно. Другой возможности подобраться к фигурам Ленских близко мы так и не придумали. Думаю, вскрыть и подобраться к людям, которые, по идее, чувствуют не организмы, а разумы вокруг, идея немного наивная. Все-таки мы с миром остаемся связанными даже внутри пузыря, то есть влияние разума прослеживается, и мозголаз, как я теперь понимаю, не мог этого не замечать. Теперь же, о потенциале менталистов-мозголазов мы будем знать немного больше, надеюсь, не пригодится. Второй же ошибкой, пусть и небольшой, я считаю падение тел Ленских внутрь незавершенного ритуала. Вот совсем не было бы проблемой сделать выход перемещения десятком метров дальше. Неточность, которая могла стоить нам многого. Повезло, что уж, но поставленные цели мы выполнили. Попутно решили проблемы императорского рода. Ракошу, со дня на день, как только закончатся поиски наследников Ленских, без лидеров, очевидно, конец, так что нужно планировать быстрый откат к мирной жизни. Использование патронов черных мы, по идее, не планировали, и я взял их больше случайно, просто потому, что, собираясь, брал все, что мне помогало раньше. А ведь это отличный инструмент против магов, и забывать об этом не следует. Правда, и применять стоит с оглядкой. Даже присутствие Елецкого уже лишнее, но на ближайшее время за тайну можно не опасаться, а потом будет уже неважно. У Инквизиции этот инструмент точно не залежится, и слухи все равно пойдут. Тут ставлю себе галочку на память. Пригодится. Приехали, барин. Вырывает меня из размышлений голос водителя. Дальше точно не проедем. Перекрыто все. До вашего адреса примерно квартал. Выглядываю в окно. Действительно так. Впереди, неширокая в общем-то улица, полностью заставлена мобилями. Даже не так, экипажами. Слово «мобиль» совершенно не подходит к этим экземплярам средств передвижения. Подошло бы, наверное, слово «лимузин», но тут его не знают. Так что экипаж вполне неплохой термин. Кроме того, на дорогах очень много разного вида охраны, с разными гербами и в различной экипировке. Причем у одного из зданий стоит практически блокпост. И часто тут такое, рассчитываюсь с водителем. Нет, барин, раза 3-4 в год. Но тут малую объездную открывают в такие дни, и по ней мобили пускают обратно, только уж очень медленно, сетует водитель. Вот поэтому тройная цена, барин, не обессудь. Ничего, понимаю, киваю. Выхожу на улицу уже вполне отдохнувшим, и спокойно прохожу почти квартал. Вопреки моим ожиданиям, никто не останавливает, но взгляды охраны на себе я чувствую. А вот у входа мне преграждает дорогу боец, в отличном обмундировании, но без знаков различия. Простите, но сюда сегодня только по приглашениям. Мягко останавливает он меня. Вы являетесь нашим клиентом? Я нет, уже не удивляюсь, но моя сестра да. Вы сможете проверить? Конечно. Кивает парень и пропускает ко мне небольшого, но уверенного в себе человека с каким-то списком. Виконтесса Высокого, отвечаю на его вопросительный взгляд. Служащий довольно быстро проверяет список и находит нужное имя. Кивает и протягивает мне небольшой артефакт. Прикоснитесь к считывателю перстнем, пожалуйста, виконт. С лету вычисляет меня сотрудник. Хотя, перстень наследника у меня на руке, так что выводы не сильно сложные. Касаюсь артефакта, сотрудник удовлетворенно кивает, и меня пропускают внутрь. Мастерская производит впечатление. Даже если бы Лис не сказал, что это дом моды, то это название и пришло бы на ум, а может и какой-нибудь театр моды, или Одеон. Хотя бы из-за огромных размеров внутренних помещений. Такое ощущение, что тут не мастерская портного, пусть и императорского, а практически театр, или опера, в которую мы ходили недавно. По крайней мере, убранство интерьера и размеры вестибюля вполне сопоставимы. Внутри меня тут же встречает девушка-сотрудник, и провожает к Насте и Елизавете. По пути наблюдаю десяток другой служащих очень быстро, почти бегом, перемещающихся по широким, почти театральным, опять-таки, проходам. Меня приводит в огромную комнату, почти зал, где встречаю и Настю с Лисом, и Елизавету с Елецким. Все четверо сидят за небольшим столиком с чашками кофе и чем-то мелким, и, вроде бы, вкусным, и довольно мило общаются. «Доброго утра!» — улыбаюсь приятелям и сестре. «Я думал, что вы очень сильно заняты, а тут вот так», — киваю на столик. «Кириллу», — чуть снисходительно объясняет мне сестра, — «тут комната отдыха, а рабочая зона вон там», — кивает мне на две двери на противоположной стене. «Туда мы еще пойдем, но не скоро. Присоединяйся. Может, позже?» «Сажусь все-таки к столу», — киваю на Лиса. «Брат ведь передал мою просьбу?» «Да, я поняла, и в принципе готова им помочь. Правда, за такую несвоевременную просьбу будешь должен. Я правда пока не знаю что, но я обязательно придумаю». «Хорошо, спокойно соглашаюсь я, в пределах моих возможностей, безусловно». Настя обращается к Лизе и Мстиславу. «Мы ненадолго вас оставим, хорошо?» Оборачивается ко мне. «На полчаса, наверное, может чуть больше». Пожимаю плечами. «Тебе виднее». «Тогда на час, Лис, тебе уступаю очередность», — улыбается сестра. «Но ненадолго». Елецкая довольно кивает. «Мы быстро собираемся, и из-за ширмы уходим в Тамбов, сразу же в целительскую в расположении отряда. В доме моды остается Лис, так что о появлении ненужных свидетелей, если вдруг что, он меня предупредит сильно заранее. Оба спасенных под стазисом уже ждут внутри. Охрану, на всякий случай, отец также поставил, но бойцы совершенно не удивляются нашему появлению. Настя быстро проходит к лежащим фигурам и на десяток минут застывает. «Так, Кирилл, ты мне мешаешь, иди погуляй часик-два. Тут сложная ситуация», — задумчиво говорит сестра. «Нужно аккуратно работать и медленно», — вздыхает. «А ты меня отвлекаешь. А если помощь будет нужна, начинаю тревожиться я, то ты мне все равно не помощник, в отличие от кота», — кивает на вход Настя. Внутрь аккуратно проходит Настин зверь. «Иди, иди. Правда, ты только отвлекаешь. Тут не опасно, как у Елецких было. Тут, скорее, тошно и долго», — недовольно говорит сестра. «Пожимаю плечами. Как скажешь, конечно. Я тогда в рощу уйду. У меня там Анки одна. Идеально, брат», — рассеянно кивает Настя. «Видно, что она уже в интересной проблеме. Иди», — встревает кот. «Я посмотрю за непоседой. Ей такие проблемы только в пользу». Снова киваю, и во второй раз за сегодня шагаю в рощу, и сразу же стараюсь выйти к ощущению моей милой, благо на гребне шага я из-за частого использования портала могу уже задерживаться несколько дольше, и меня выносит к одинокой женской фигуре. В первую секунду я ее даже не узнаю. Милая как-то внезапно изменяется, и от спокойного, плавного такого образа жены, к которому я за эти месяцы уже привык, внезапно не остается ничего. Выхожу из портала и вижу смутно знакомую девчонку, при том, что ощущение Анки выводит именно в это место, а потом она оборачивается, и я понимаю, что ко мне вернулась та Анки, которая пришла еще в домик в Тобольске, разве что хитринки в глазах прибавляется. «Здравствуй», — обнимает немного ошалевшего меня милая. «Думаю, ты немного соскучился». «Я вот точно, да», — и мир для нас замирает на некоторое время. «Все вокруг немного подождет. Ведь правда, Ракош — официальное восстание против центральной власти, Венгрия, Польша у нас. В этой Российской империи возможно только при ослабевшей власти императорского рода, который намного более сильный, чем многие другие, но недостаточно для самодержавной неограниченной власти. Даже с учетом родовых институтов, интегрированных в империю, вроде 6-й тайной экспедиции и института жандармов». Глава 21. А где-то через час, вернувшись к реальности, все-таки задаю вопрос о ее преображении. Анки совершенно не обижается, чего я немного боюсь. «Твоя мама, Кир, она и раньше была очень хорошим целителем, как говорит твой отец», — задумчиво отвечает Анки. «А теперь, после соединения с духом, она делает то, что ваши целители делать вроде бы не умеют. Твоя мама приводит тело к его самой идеальной форме. Я не знаю как, Кир, правда, но отказаться от этого, когда она предложила, я не смогла. Ты быстро эту форму приобрела», — неуклюже делаю комплимент милой. «Прошло-то после рождения сына чуть меньше недели». «Льстец», — довольно улыбается Анки, — «просто в этот период тело женщины, по словам твоей мамы, как воск, легко совершить маленькое чудо. Поэтому она, кстати, мне и предложила сейчас. Надо будет поблагодарить ее», — хмыкаю. «Интересно-то как, а почему она себя так же изменять не стала?» «Почему не стала? Очень даже стала. Просто в ее случае, как она говорит, это затянется на приличное время. Она и моей бабушке предложила, хихикая Танки, и та, что удивительно, согласилась. Так что я была не первой, не переживай. А что за дух, она поделилась. Начинаю прикидывать возможность найти похожего в домик. На всякий случай. Нет, не говорит. Улыбается жена, но я ее и расспрашивать особенно не стала. Незачем. Лиля же говорила, что у духа не было разума. Ты просто его не сможешь использовать, его и призвать-то скорее всего не получится, так что для моего ритуала такой не подойдет. Ты все-таки не оставила эту идею, ну что ты, нежно касается моей щеки, не волнуйся. Техники из тетрадки, что ты нам с Настей добыл, твоя да и Ясеня поддержка точно не дадут мне проиграть призывному духу и заблудиться на этих тропах. Я справлюсь, Кир. Да и кто, кроме меня, будет народ направлять, если что? Бабушка уже старенькая. Анки вспоминает о работе моей мамы и хихикает, хотя это может быть и ненадолго. Когда, немного охрипшим голосом произношу, как бы то ни было, хоть я и верю в Анки, но переживать не перестаю. Кир, Анки приподнимается на локте, я действительно не волнуюсь, не с такой поддержкой. Да, в ритуале ни ты, ни даже большой медведь мне не помощники, там только я и дух. Но, милый, у меня есть ради чего возвращаться, вот честное слово, улыбается. Нет ни единого шанса, что я о тебе и сыне забуду, ни одного. Все будет хорошо, и скорее всего, я призыв буду строить уже скоро, может даже, в ближайшую неделю. У малыша уже силами бабушки есть кормилица из народа, на всякий случай. И сейчас мне его отдают на несколько часов всего, и не часто. Аккуратно касается моих губ пальцем, подожди, не говори, у нас так принято, обычно неделю-две старших женщин в жизни младенца больше, а у меня бабушка-шаманка, тут даже не поспоришь. А вот стараниями твоей мамы у меня появилось время, я хочу его использовать. И, Кир, меня тянет, понимаешь, мне нужно это сделать. Я не смогу просто отказаться, точнее смогу, но цена будет для меня очень большая, может даже неподъемная. Я не буду верить в себя, можно сказать, предам все, что раньше было для меня главным. До тебя, не проси меня, я сделаю, как ты скажешь, но этим я разрушу очень многое в себе, понимаешь? Да, со скрипом принимаю ее слова. В общем-то мне заранее обо всем Анки говорила, но все как-то откладывалось на долгий срок. Надеюсь, понимаю. Вот и хорошо, с облегчением улыбается мне Анки. Нам сегодня на прием к императору. Перевожу тему. Ты как бы хотела туда попасть, заранее, или ко времени? Я помню, Кир, кивает, лучше к вашему императору ко времени идти. И... по возможности, ненадолго, боюсь, не получится, он точно захочет что-то со мной обсудить, и отказать, так, чтобы это не повредило моим планам, я не смогу, но я хочу тебя предупредить, он очень сильный мозголаз, очень, и очень умелый, и дочери его, скорее всего тоже, а я не знаю, как тебя защитить в этом месте, за себя я не беспокоюсь, а вот за тебя, очень, да, не страшно, большой медведь поможет. Я знаю, что у него есть амулеты для таких случаев. Даже от тихой речи можно отгородиться. У него в чуме для учеников висят. Специально, чтобы научиться сначала слушать тишину. Ты то без этого обошелся, я знаю, поэтому и не видел. Правда, у него их немного, как мне кажется. Я всего два видела, там очень сильные духи. Но, думаю, мне он не откажет. Я схожу сегодня. Ты же сейчас уйдешь, правильно? Да, согласно киваю. Подожди, а почему он мне не говорил, когда я у него просил амулеты для своих бойцов, не знаешь? Скорее всего, потому что это редкость, пожимает плечами, твоим бойцам ученические поделки дали, с малыми духами. Они вместе хозяином растут, и когда-нибудь тоже станут сильными вещами, но не сейчас, а то старые вещи, так что не волнуйся. Да и кроме того, ты же меня спасешь, если что, улыбается. Конечно, вздыхаю. Если заметишь вторжение в свой разум, сразу зови меня, я буду мгновенно. Даже если мне придется сбежать от императора, не волнуйся, тихо выдыхает мне в ухо Анки. Я уверена, что сегодня больших проблем не будет, я не чувствую, а малые, цепляюсь, а малые, будут. Но так всегда, улыбается Анки, иди уже, твоя сестра тебя ждет, вздыхаю. Милая права, десяток минут, и я шагаю в Тамбов, у тебя слишком довольное лицо. Встречает меня ворчанием сестра. Принимай работу. Теперь у твоих спасенных ни проблем с проклятием, ни проблем со здоровьем. Будить я их не стала, но мне было скучно, так что я их еще и подлечила. Вон у дядьки этого был целый букет чего-то очень экзотического. Откуда у нас здесь такие болячки, я даже не знаю. Он из экспедиции вернулся, так что вполне могло что-то опасное окружающим. Только проклятие, какая-то очень неприятная гадость. Не такая, как у Елецкого среднего, но все равно, не столько сложно, сколько муторно все нити проклятия вычищать. Но мне, для опыта, такое тоже нужно. Твердо кивает Настя. Мало таких случаев, так что я даже тебе немного благодарна. Но долго это с тебя не снимает, хихикает. Я пока не придумала что. Ладно, пойдем обратно, в Новгород, а то Лизе платье сделают, а мне не успеют. И кто будет виноват? Оборачивается на меня. Конечно, ты, обвиняюще тыкает пальцем. Пару минут подождешь, я папу вызову и скажу, чтобы их с собой захватил. Он же тоже в Новгород сегодня полетит. Пару минут подожду, с видом царицы, делающей огромное одолжение, роняет сестра. И тут же прыскает смехом. Да есть у нас время, иди уж. Пап, тут же вызываю отца, захвати наших спасенных с собой. Настя уже закончила, и их можно будить. Да, сын, я, в общем, только их и жду. И у меня просьба, не забудь, что ты появляешься на малом приеме попозже, чтобы я успел все выяснить, как будто тебя нет. Хорошо, сын, я помню, не переживай, успокаивает меня голосом отец. Мы прибудем по твоему зову, смеется в голос. Понимаю, что это, похоже, цитата откуда-то, но я ее не узнаю. Мы ко второй части бала прибудем. Миша тебя вызовет после первых двух обязательных танцев и перед ужином, так что все успеешь. Хорошо, выдыхаю и отключаюсь. Пойдем, киваю Насте. Шагаем в Новгород, обратно в точку, откуда уходили около полутора часов назад. Лис не предупреждает о свидетелях, так что особенно и не волнуюсь. Радует, что и с другими гостями пересечься шансы у нас небольшие, приватность в доме моды чтут. Кир, радует меня Лис, предлагаю тебе тут с Настей остаться. Я бы тоже хотел, но есть у меня идея. В общем, не против, все равно все задачи до завтра приостановлены, и в моем присутствии только Анки нуждается. Хмыкаю, но все же поделись, за что ты меня на это обречь хочешь? Ты сам говорил, что император бал для переговоров использует. Правильно, конечно, соглашаюсь, ничего тут нового нет. Именно, мысленно кивает напарник, вот только за несколько часов он будет обязательно просматривать нужную информацию и наверняка советоваться с Лавровым. Мне кажется, сейчас самое время мне аккуратненько послушать несколько часов, а вдруг что и про нас будет. Неплохая идея, в общем-то, соглашаюсь, разве только во дворец ты как попадешь. Кир, в нескольких помещениях я уже был, так что сложности не составит и защита меня уже не удержит. Соглашаюсь и с этим. Вообще, это неплохой инструмент. Правда, пользоваться фактической необнаружимостью леса мы пока не успеваем, и без этого дел навалом. Но вот сейчас, почему нет? Лис прощается с Елецкими до вечера и уходит, как все, через дверь, чтобы через пару минут исчезнуть и появиться снова уже во дворце. Поиски императора не затягиваются. Большей частью себя я в разговоре с Настей и Елецкими, но одним глазом я все же слежу и за напарником. Лис быстро находит Михаила Александровича, но никакого совещания мы пока не застаем. Император работает с бумагами, и их посмотреть тяжеловато. Лис устраивается на долгое ожидание в кабинете, а я возвращаюсь к Насте и Елецким уже всем сознанием. Платье же сами себя не украсит, без моей очень важной оценки. Вздыхаю и настраиваюсь на долгие несколько часов. Что уж тут делать, на самом деле так, некоторые шаманы просто не могут не принять этот путь. Точнее могут, но ценой попадания в дурку и разрушения своей личности. Это и в нашем мире можно наблюдать. Это как не дышать, то есть можно, но какой ценой? Глава 22. В загородный замок императорской семьи мы выдвигаемся сильно заранее. К сожалению, идею о перемещении к замку порталом приходится отбросить. Безопасность на этом мероприятии слишком параноидальна для того, чтобы проверять ее на себе, и слишком неочевидно, чтобы ради удобства рисковать. Так что выдвигаемся вшестером в огромном экипаже людей Марата. Благо мобиль покупается заблаговременно, и как раз для подобных целей. Мстислав и Елизавета едут с нами, и не просто потому, что захотели. Для почти 15-летней Елизаветы, сопровождение ее братом, вне общего выезда семьи, это заявка на определенную самостоятельность. Все-таки месяцы, а может и годы путешествия по лабиринту не проходят для Елизаветы даром, и разумом сейчас она сильно старше своего тела, и это заметно. Понятное дело, что через некоторое время все придет в равновесие, но на данный момент ей довольно сложно опять возвращаться под тяжелое, хоть и любящее, крыло княгини Елецкой. Может, немного грустно так рано отделяться от родительского дома, но совершенно необходимо, и первый выход в свет вполне может с этим помочь. А раз брат сопровождает, то и с точки зрения общества, все в пределах принятых норм. В просторном экипаже, таким образом, едем я с Анки, Настя с Лисом, и Мстислав с Елизаветой. Мои родители поедут в этом же мобиле, но гораздо позже. В Малый дворец, в обычный день от Новгорода можно добраться минут за 20, но не сегодня. Вереница представительских мобилей растягивается как бы не наполовину дороги. Некоторые следуют со своей охраной вплоть до земель императора, что еще сильнее растягивает затор. И получается, с одной стороны, просто идеальная цель для врага, но с другой, из-за происшествия с жидким проклятием в Новгороде, тайная служба, похоже, меняет свои методы работы, и явной охраны всего пути много больше, чем видел раньше на крупных мероприятиях. Появляются даже дирижабли. При этом, черепашья скорость езды мне спокойствия не добавляет, конечно. Милый, кладет мне руку на ладонь Анки. Я не чувствовала большой опасности перед поездкой. Не трать на это силы. Некоторые сложности, если возникнут, то только на приеме. Там довольно все неопределенно. Уж такое близкое будущее я в состоянии почувствовать. Киваю. Состояние застывает на тревожной отметке, но ее не перехлестывает, так что я нервничаю, но вроде бы не чрезмерно. Надеюсь, Настя и Лиза вообще не переживают. Для них дорога – только еще одна возможность обмена мнениями о первом выходе. Девчонки наверняка очень нескромно, что, в общем, я им и предлагал, обошлись с бюджетом на платье. Обе сейчас невероятно прекрасны в чем-то воздушно струящемся. Смотря на их наряды, совершенно забываешь, что на императорских балах точно запрещены амулеты, кроме защитных, да и то, не всех. Потому как кажется, что без магии такого эффекта достигнуть нельзя. Анки же напротив, одета в красно-белое с золотом национальное платье. Для нее, как и для меня, этот прием вопрос не развлечения. Это скорее, политическое заявление, представление народов Юга-Тайги. Собственно, именно поэтому, она и отказывалась от необходимости строить себе наряд на бал. На приеме она как посланец даже не народа, а скорее представитель шаманов. Так что ее наряд регламентирован задолго до чего бы то ни было. Мне же, Мстиславу и Лису, в своей одежде обязательно поддерживать свою пару на балу. С пониманием этого мундира и были построены. Сейчас же, мы очень медленно, со скоростью почти пешехода, двигаемся в сторону Малого дворца. Я же откидываюсь на спинку кресла и еще раз быстро прогоняю несколько часов воспоминаний Лиса. Вдруг на что-то внимание обратил недостаточно. К сожалению и вопреки ожиданиям, Лис в кабинете у Михаила ничего интересного не слышит. Как мы вместе еще просматриваем ситуацию, обсуждение действительно проходит, но, к сожалению, все основные блоки действия и информации уже оговорены заранее, и сегодня мы видим лишь конечную фазу подготовки, а в ней, без предыдущих данных, не очень все понятно, так что ничего напрямую касающегося нас, мы не видим. Кир, и все же обрати внимание на вот это, Лис снова запускает кусок воспоминания. Михаил перебирает бумаги. Высоковы, будут, вместе с Елецкими младшими. Неожиданно сдружились. Михаил кивает. В шахтах вопрос закрыли, обращается к Лаврову. Да, уровень закрытый завален. Без провожатого никто не найдет. Посвященных сколько? Живых, трое, включая нас. Остальные опасности не представляют. Михаил кивает, и обсуждение переходит на другие вопросы. Кир, вот этот момент все-таки запомни. Вопрос возник сразу же, как было подтверждено твое и Насте участие на балу. То есть ассоциация слишком близкая, а если вспомнить, что основное производство Высоковых это шахты кристаллов-накопителей, то есть шанс, что это про шахты нашего рода. Я тоже обратил внимание, напарник. Запомню, конечно же. Кир, я придумала, чем отплатишь за внеурочную работу. Касается моего плеча сестра. Открываю глаза. Внимаю, хмыкаю. Ты танцуешь со мной второй и четвертый танец, и без разговоров. Хорошо, пожимаю плечами. А ты уверена, что в твоем списке будет достаточно мест для желающих? У тебя, как и у Лизы, немного наклоняю голову в сторону Елецкой, первый выход. В таких условиях, я уверен, будет ну очень много желающих танцевать с вами. Это же новые лица, для скучающих представителей новгородского дворянства вы звезды вечера. Мы не одни наверняка такие будем, Кириллу. А сейчас я 5 танцев записала заранее. Такие, не одни, конечно же. Но если учесть, что ты высокого, а Елизавета, княжна Елецкая, то такого сочетания интерес общества просто не выдержит. Уверен, что ваши книжечки будут уже заполнены перед вторым танцем. Ничего, если кавалеры будут достойные, я тебя просто вычеркну. Хихикает. Лис, я понял, эмоции считывать не забуду, не беспокойся. Киваю и улыбаюсь. Может и обойдется. И если Анки не против, то со мной 5-й, хорошо, кидает взгляд на мою милую. Анки улыбается и чуть пожимает плечами. Хорошо, переглядываемся с женой, но дальше уже не смогу. Нас, скорее всего, после обязательной части пригласят ненадолго, извините, девушки. И Анки, удивляется Настя. Может быть, соглашается Анки. Мы так думаем, но это не обязательно. Постепенно мы все-таки приближаемся к императорским землям Малого дворца. Это становится заметным, так как на обочинах дороги становится тесновато от мобилей охраны гостей. На территорию императорского рода охрану не пускают, только приглашенных. Наблюдаю за этим с интересом. Очень похоже на утреннее столпотворение у дома моды, только числом поболее. Невысокая, чуть более роста человека, кованая ограда внезапно возникает из-за поворота. На въезде очень уважительно уточняют имена гостей, и после незаметного осмотра, пропускают. По крайней мере, волну чужого холодного интереса я как раз и принимаю за осмотр. Маг, Кир, менталист, но значительно слабее Ленских. Совсем другой уровень. Где-то недалеко сидит, отвечает на незаданный вопрос Лис. Кроме нас с тобой, разве что Анки заметит. Смотрю на милую, та легонько кивает. Все нормально, Кир, улыбается. После ворот, явная охрана исчезает совсем. Но мы продолжаем ехать с очень небольшой скоростью по светлому лесу, или, скорее парку, немного стилизованному под светлый лес. Мне дома больше нравятся, хихикает в тихой речи Анки. Тут деревья какие-то пленники. Им не очень хорошо тут, вслушиваюсь в окружающий лес. Действительно, какой-то неживой. Но все равно, чувствую, что тропу даже этот лес, если что, мне откроет. Согласен, роща значительно лучше, отвечаю Анки. Но здесь тропу тоже открыть можно, так что не совсем мертвый он. Так я мертвым его и не называла, пожимает плечами, не свободным. Я думаю, это больше парк, то есть высаженный лес по заранее назначенному плану. Как красивее, а не правильней. Вот он и не может сам с собой подружиться. Анки пожимает плечами опять. Мобиль уходит в плавный поворот, и справа по направлению движения открывается вид на большой, даже, наверное, огромный дом. Классический замок все-таки он не напоминает, ни башенок, ни какой-то стены вокруг. Простой бежевый красивый дом с двумя крыльями, покатой крышей и огромными окнами в 2 этажа. Самих этажей в доме всего 3, но они очень высокие. За дальним крылом виден парк, несмотря на зимнее время, даже местами зеленый, видимо, вечно зеленые растения там основа. Все вместе создает очень комфортное ощущение. Такого уюта по-царски, видимо, строил очень талантливый архитектор. Мобиль медленно проходит разворот перед лестницей, и мы покидаем наш экипаж. Поднимаемся по устланной ковром лестнице и попадаем в огромный холл, где деловитые слуги мгновенно принимают у девушек верхние накидки. Еще 1,5 десятка неспешных шагов в сопровождении очень величественного слуги, и перед нами открываются двери в огромный зал. «Княжич и княжна Елецкие», громко объявляет стоящий рядом с дверью Герольд. «Виконт Высоков с супругой, виконтесса Высокого, барон Эльсин». В доп. Материалах что-то похожее, как идея. Красный цвет, любимый цвет одной из основных божеств Ханты, Манси, Тва и многих других народов нашего Востока и Севера. Имен у нее много, но основной перевод – «Мать всех огней, создательница жизни». Все боги пошли от нее. На балах у барышень имеются специальные книжечки, чтобы не забыть, кому какой танец обещан. Это обычное дело. В них заносятся приглашающие кавалеры в перерывах между танцами. Кавалерам сложнее, книжечек нет, тренируйте память. В российской истории им для той же цели иногда служили манжеты.